Ладья, ладья, волна плывет туда, к тем берегам. Сквозь бури рев меня ведет мой верный капитан. Сквозь бури рев меня ведет мой верный капитан. О, не страшись, недолог путь, уж видны берега, и слышно, как хвалу поют друзья у ног Христа. И слышно, как хвалу поют друзья у ног Христа. Ты знаешь ли тот дивный край, где родина моя, где братья ждут, где вечный рай, а встречу ль там тебя? Где братья ждут, где вечный рай, ах, встречу ль там тебя? О чем благую весть несет всем гибнущим волнах? Христос спасает и дает блаженство в небесах. Христос спасает и дает блаженство в небесах.